Просьба лежать в честь страна детства. Ключи от которой далеко заброшены. Наверное, лес, вот такой нетронутый лес, это детство человечества. И поэтому сейчас так велико стремление у людей, городских людей особенно, хоть на день вернуться в детство. Здесь все вечное, все правильное, здесь нет суетности.